Пускай теперь вследствие производственного брака среди пелерин появляются пятнистые. Это влияние шума, в кавычках, играет роль генотипической мутации. Пятнистые пелерины четко выделяются на фоне стен, поэтому мутанты, в кавычках, имеют очень мало шансов на выживание. В результате их очень быстро уничтожает стрелок с пугачом, которого можно толковать как хищника. Но если мы оклеим стены коридора пятнистыми обоями, изменение среды, ситуация внезапно изменится. Теперь выживать будут только мутанты, и эта новая наследственная информация вскоре вытеснит прежнюю из всей популяции. Процесс надевания пелерины и прочтения инструкции является, как мы уже говорили, эквивалентом эмбриогенеза, за время которого по мере формирования организма развиваются и его функции. Вся эта совокупность действий означает передачу генетической информации в эмбриогенезе по первому информационному каналу от биогеоценоза к зрелым особям. Обучиться наилучшему способу пробегать сквозь среду – это значит приобрести фенотипическую информацию. Каждый, кто благополучно миновал критическую точку, несет уже два вида информации – наследуемую генетипическую и ненаследуемую фенотипическую. Это последнее навсегда исчезает с эволюционной сцены вместе со своим носителем. А генетипическая информация, которая прошла через фильтр, передается из рук в руки. Это ее обратная передача по второму каналу. Таким образом, и в нашей модели информация идет от биогеоценоза к зрелым особям на микроскопическом, в кавычках, уровне. Открывание полученного пакета, ознакомление с инструкцией и так далее. А от организмов обратно к биогеоценозу на макроскопическом уровне, поскольку сам по себе пакет, то есть генотип, не пройдет сквозь среду, пройти должна вся особь, являющаяся его носителем. Биогеоценоз в этой игре – весь коридор вместе с бегущими детьми, то есть среда, в которой обитает популяция. Некоторые биологи, например, Шмальгаузен, полагают, что кругооборот информации действительно происходит указанным образом, но что зрелый организм содержит ее не больше, чем содержал генотип. Иначе говоря, рост информации, вызванный игрой связи между особью и средой, является только кажущимся и возникает как результат действия регуляционных механизмов, которые организм создал на основе генотипической информации. Пластичность этих реакций создает иллюзию, будто произошло реальное увеличение содержащейся в организме информации. Так вот, если речь идет именно о генотипической информации, то она принципиально не изменяется, пока нет мутаций. Зато фенотипическая информация больше генетической. Всякое иное утверждение противоречит теории информации, а не биологическим теориям. Это следует различать. Если установлено множество соотнесений, то количество информации определяется развитием явления, и нельзя произвольно изымать некую ее часть, как кажущуюся информацию. Возникает ли она благодаря действию регуляторов или иным образом, это не имеет значения до тех пор, пока мы интересуемся ее количеством в определенном материальном объекте, каковым является организм, по отношению к данному множеству соотнесений. Это не академический спор. Дело это имеет для нас первостепенное значение. По концепции, о которой шла речь выше, получается, что шум среды может только обеднить фенотипическую информацию. Именно это и утверждает Шмальгаузен. Между тем, шум может быть источником информации, ведь и мутации представляют собой такой шум. Как известно, количество информации зависит от степени ее правдоподобия. Фраза «бор – это химический элемент» содержит определенное количество информации. А если муха случайно оставит черный след на букве О в слове «бор» и фраза примет вид «бар» – это химический элемент, то с одной стороны получается помеха в информационной передаче вследствие шума, то есть уменьшение информации, а с другой – одновременно увеличение информации, ибо вторая фраза намного менее правдоподобна, чем первоначальная. Дело в том, что здесь происходит одновременное увеличение селективной информации и уменьшение структурной информации. Первое относится к множеству возможных фраз, типа «Х» – это химический элемент, а вторая – к множеству реальных ситуаций, отражением которых являются фразы. Множество фраз, отражающих реальные ситуации, слагается в данном случае из таких как «азот – это химический элемент», «кислород – это химический элемент» и так далее. Это множество содержит столько фраз, сколько в действительности существует элементов, то есть около 100. Поэтому если нам ничего не известно, кроме того, из какого множества будет взята полученная фраза, вероятность появления определенной фразы составляет 1/100. Второе множество содержит все слова данного языка, которые можно подставить в фразу «X – это химический элемент». Например, зонтик – это химический элемент, нога – это химический элемент и тому подобное. Оно включает, следовательно, столько фраз, сколько слов имеется в языке, то есть несколько десятков тысяч. Информация обратно пропорциональна вероятности, следовательно, каждая из таких фраз в тысячи раз менее правдоподобна, то есть содержит, соответственно, больше информации. Не в тысячи раз, поскольку информация выражается через логарифм, но в данном случае это не имеет принципиального значения. Как следует из этого, понятием информации надо пользоваться осторожно, ведь аналогично этому и мутации можно рассматривать как уменьшение информации структурной и как увеличение информации селективной. Как именно будет она рассматриваться, зависит от биогеоценотической среды. В нормальных условиях она представляет собой уменьшение структурной информации, относящейся к реальному миру. И поэтому, несмотря на рост селективной информации, организм будет уничтожен, как хуже приспособленный. Но если условия изменятся, та же мутационная информация вызовет одновременно рост как селективной, так и структурной информации. Следует добавить, что шум может быть источником информации только в очень специфических условиях, когда эта информация является элементом множества, все элементы которого характеризуются высокой степенью организации, сложности. Превращение слова «бор» в «бар» вследствие шума представляет собой переход от одного вида организации к другому, тогда как превращение слова «бор» в чернильную кляксу означает уничтожение всякой организации вообще. Мутация тоже является превращением одного вида организации в другой. Разве что речь идет о летальной генетической мутации, которая в ходе развития убивает весь организм. Фраза может быть истинной или ложной, а генотипическая информация может быть приспособительной или неприспособительной. В обоих случаях это критерий структурный, а в смысле селективной информации фраза может быть только более или менее правдоподобной, в зависимости от множества, из которого мы ее выбираем. Точно так же и мутация в качестве селективной информации может быть более или менее вероятной и, следовательно, содержать этой информации меньше или больше. Фенотипическая информация, как правило, структурна, поскольку она появляется в результате воздействия среды, на которое организм отвечает адаптивными реакциями. Поэтому к структурной генотипической информации можно добавить структурную фенотипическую информацию внешнего происхождения. И тогда мы получим всю сумму структурной информации, которую содержит взрослая особь. Разумеется, это не имеет ничего общего с проблемой наследственности. Наследуется только генотипическая информация. Подведение информационного баланса в биологической практике весьма затруднительно, поскольку провести четкую грань между генотипическим и фенотипическим можно лишь в теории. Именно поэтому и существуют регуляционные механизмы. Если бы на делящуюся клетку вообще не оказывали действия никакие внешние влияния, то ее развитие можно было бы назвать дедуктивным. В том смысле, что генотипическая информация подвергается таким преобразованиям, которые не дают никакого выигрыша информации. Подобным образом развивается математическая система, первоначально состоящая из исходных положений, то есть аксиоматического ядра и правил преобразования. То и другое вместе можно назвать генотипом математической системы. Однако развитие плода в такой изоляции невозможно, ибо на яйцеклетку всегда что-нибудь довлияет, хотя бы сила тяжести. Известно, какое формирующее воздействие оказывает последнее, например, на развитие растений. В заключении, прежде чем приступить наконец как следует к проектированию автогностической кавычках, или кибергностической, то есть киберпознавательной машины, добавим, что существуют различные типы регуляций. Есть непрерывные регуляторы, которые постоянно следят за значениями контролируемых параметров. И есть дискретные регуляторы, регуляция погрешностей, которые включаются лишь тогда, когда контролируемые параметры выходят за пределы определенных критических значений. Организм применяет оба вида регуляции. Например, температура регулируется в основном непрерывно, а уровень сахара в крови – дискретно. Мозг тоже можно рассматривать как регулятор, использующий оба метода. Но эти вопросы так превосходно обрисовал Уильям Росс Эшби в своей книге «Конструкция мозга», что нет необходимости это повторять. Индивидуальное развитие – это сопоставление двух видов информации – внешней и внутренней. Так возникает фенотип организма. Организм работает, однако, и на себя, и на эволюцию, то есть он должен существовать сам и в то же время поддерживать существование вида. На информационной ферме устройства должны служить нам. Поэтому закон биоэволюции, гласящий, что выживает наиболее приспособленный к среде, мы должны на нашей ферме заменить законом «выживает то, что наиболее точно выражает среду». Мы знаем уже, что означает выражение среды. Это накопление структурной, а не селективной информации. Быть может, наши повторения столь же излишни, сколь и утомительны, но скажем это еще раз. Инженер-связист исследует вероятность поступления информации таким образом, что для него в 100-буквенной фразе содержится одинаковое количество информации, независимо от того, взята эта фраза из газеты или из теории Эйнштейна. Такой аспект наиболее важен при передаче информации. Однако о количестве информации можно говорить и в том смысле, что фраза описывает, отображает некую более или менее вероятную ситуацию. Тогда информационное содержание фразы зависит не от вероятности появления тех или иных букв в данном языке и не от их общего количества, а только от степени вероятности самой ситуации. Отношение фразы к реальному миру не имеет значения для ее передачи по каналу связи, но становится решающим при оценке информации, содержащейся, например, в научном законе. Мы займемся «выращиванием» в кавычках только информации этого второго рода, которая называется структурной. Обычные химические молекулы не выражают ничего или выражают только себя, что одно и то же. Нам нужны такие молекулы, которые были бы и собой, и одновременно отображением чего-то вне себя, моделью. Это вполне возможно, так как, например, определенное место в хромосоме выражает само себя, то есть является частью дезоксирибонуклеиновой кислоты, но кроме того выражает тот факт, что организм, возникший из этой хромосомы, будет иметь, допустим, голубые глаза. Правда, выражает оно этот факт лишь как элемент целостной организации генотипа. Как же следует теперь понимать «отображение среды» в кавычках, гипотетическими «организмами-теориями» в кавычках? Среда, которую исследует наука, это все существующее, то есть весь мир, но не все сразу. Сбор информации состоит в том, что в этом мире избираются определенные системы и исследуется их поведение. Некоторые явления, звезды, растения, люди, таковы, что сами напрашиваются в качестве систем. Другие, туча, молния, лишь с виду обладает подобной автономией, относительной независимостью от окружения. Признаемся теперь, что нашу информационную «эволюцию» в кавычках мы начнем отнюдь не на пустом месте. Иначе говоря, мы не собираемся создавать нечто такое, что сначала должно будет «само» в кавычках достичь уровня человеческого познания и лишь потом идти дальше. Я не знаю, так ли уж это невозможно, вероятно нет, но во всяком случае такая эволюция от нуля потребовала бы массу времени, может даже не меньшую, чем биологическая эволюция, но это ведь совершенно не нужно. Мы сразу воспользуемся нашими сведениями, в том числе и относящимися к выделению классов. Мы знаем, что является системой, достойной изучения, а что нет. Будем рассчитывать на то, что некоторое время мы, возможно, не добьемся феноменальных открытий. что они придут позднее, когда наша «ферма» в кавычках окрепнет. К решению будем идти методом последовательных приближений. Ферму можно запроектировать различным образом. Как бы предварительной моделью для нее является куча речного гравия в качестве генератора разнородности, а также селектор – избирательное устройство, особо чувствительное к регулярности. Если селектор представляет собой ряд перегородок с круглыми отверстиями, то на выходе мы получим только круглые галыши, потому что другие через фильтр не пройдут. Мы получим определенный порядок из беспорядка, из галечного шума. Но округлые камешки ничего кроме самих себя не представляют. А информация – это представление. Поэтому селектор ориентироваться на свойства в себе не может. Он может ориентироваться только на что-то, находящееся вне его. А значит, он должен быть подключен с одной стороны как фильтр к генератору шума, а с другой – к некоему участку внешнего мира. На концепции генератора разнородности, в кавычках, основана идея Эшби о создании усилителя мыслительных способностей. Эшби заявляет, что любые научные законы, математические формулы и тому подобное могут генерироваться устройством, которое действует совершенно хаотически. Так, например, мотылек, трепеща крыльями над цветком, может совершенно случайно передать бином Ньютона. Более того, таких диковинных случайностей вовсе не придется выжидать, поскольку любую ограниченную информацию, а значит и бином Ньютона, можно передать в двоичном коде с помощью нескольких десятков символов, то в каждом кубическом сантиметре воздуха его молекулы в процессе своего хаотического движения передают эту формулу несколько сот тысяч раз в секунду. В действительности так и происходит. Эшби делает нужную прикидку. Отсюда уже прямой вывод, что в воздухе моей комнаты, пока я это пишу, носятся конфигурации молекул, выражающие на языке двоичного кода бесчисленное множество других ценнейших формул, в том числе и формулировки по затронутому мной вопросу, но гораздо более ясные и точные, чем мои. А что уж говорить об атмосфере всей Земли? В ней на доли секунды возникают и тотчас распадаются гениальные истины науки 5000-го года. Стихии пьесы Шекспиров, которым лишь предстоит родиться, тайны иных космических систем и бог знает что еще. Что же из этого следует? К сожалению, ничего. Поскольку все эти «ценные» в кавычках результаты миллиардов атомных столкновений перемешаны с биллионами других совершенно бессмысленных. Эшби говорил, что новые идеи сами по себе – ничто, коль скоро их можно создавать пудами и гектарами при помощи таких «шумовых» в кавычках, таких случайных процессов, как столкновение атомов газа, а что все решает отбор, селекция. Эшби стремится таким путем доказать, что возможно создать усилитель мыслительных способностей, как селектор идей, которые поставляет любой шумовой процесс. Наш подход иной. Я привел суждение Эшби, желая показать, что к целям, сходным, хотя и не одинаковым, можно идти противоположными путями. Усилитель есть нечто отличное от фермы. Эшби полагает, что нужно исходить из наибольшей разнородности и постепенно фильтровать ее. Мы, напротив, стремимся начать с разнородности, хотя и большой, но не огромной, такой, которую демонстрирует материальный самоорганизующийся процесс, например, оплодотворенная яйцеклетка, и добиться того, чтобы этот процесс развился в научную теорию. Может быть, его сложность при этом возрастет, а может и уменьшится. Это для нас не самое важное. Заметим, что в определенном смысле генератор разнородности, в кавычках, постулированный Эшби, уже существует. Можно сказать, что математика неустанно создает бесчисленные «пустые», в кавычках, структуры, а физики и другие ученые, непрерывно обшаривая этот склад разнородности, то есть различные формальные системы, время от времени находят там что-нибудь практически применимое, подходящее для определенных материальных явлений. Булева алгебра появилась раньше, чем какие-либо сведения о кибернетике. Потом оказалось, что мозг тоже пользуется элементами этой алгебры, и на ее принципах основана сейчас работа цифровых машин. К Келли изобрел матричное исчисление за несколько десятилетий до того, как Гейзенберг заметил, что его можно применить в квантовой механике. Адамар рассказывает о некоторой формальной «пустой» в кавычках системе, которой он занимался как математик и не помышлял, что она может иметь что-либо общее с действительностью, и которая впоследствии пригодилась ему в эмпирических исследованиях. Таким образом, математики воплощают генератор разнородности, а эмпирики – селектор, постулированный Эшби. Но, разумеется, математика на самом деле не генератор шумов. Она генератор порядков, различных упорядоченностей в себе. Она создает упорядоченности, и некоторые из них более или менее фрагментарно совмещаются с действительностью. Эта фрагментарная совместимость делает возможным развитие науки и технологий, то есть цивилизации. Говорят иногда, что математика есть «избыточный» в кавычках порядок по сравнению с действительностью, менее чем она упорядоченный. Но это не совсем так. При всем своем величии, инвариантности, неизбежности, однозначности математика в наш век впервые покачнулась, ибо в ее фундаменте появились трещины с тех пор, как в 30-е годы Курт Гёдель доказал, что ее основной постулат непротиворечивости и одновременно внутренней полноты невозможно выполнить. Если система непротиворечива, то она не полна, а если она полна, то перестает быть непротиворечивой. Кажется, математика так же ущербна, как и всякая человеческая деятельность. По-моему, в этом нет ничего плохого, ничего унизительного. Но хватит говорить о математике, мы ведь хотели обойтись без нее. Разве нельзя избежать математизации процессов познания? Не той математизации, которая управляет процессами в хромосомах и звездах, обходясь без всяких символов и формализмов, а той, которая использует символический аппарат, правила алгоритмических преобразований и создает с помощью своих операций такую логическую глубину, которой в природе ничто не соответствует. Неужели мы обречены пользоваться ее подмостями? Скажем сначала, но просто так для разгона, что легче всего начать выращивание математических систем, в кавычках, только это наименее перспективно. Разумеется, речь идет о выращивании на основе дедуктивного развития из аксиоматического ядра, в генотипе, в кавычках которого, запечатлены все правила дозволенных преобразований. Таким способом мы получим всяческие математические организмы, в кавычках, какие только можно себе вообразить, в виде сложнейших кристаллических структур и тому подобное. При этом мы сделаем нечто прямо противоположное тому, что до сих пор делала наука. Она наполняла материальным содержанием явлений пустоту математических систем. Мы же не явление переводим на язык математики, а наоборот, математику на язык материальных явлений. Таким же образом, разумеется, можно было бы производить всевозможные вычисления и даже проектировать различные устройства, а именно вводить исходные данные, например, рабочие параметры какой-нибудь машины, которую мы хотим построить, в генотип, в кавычках, который, развиваясь, даст нам в виде организма, в кавычках же, окончательное решение задачи, или проект машины. Разумеется, если уж мы сможем закодировать данные значения параметров на молекулярном языке генотипа, то сможем сделать затем то же самое и с математическим организмом. То есть сможем перевести кристалл или какую-нибудь другую структуру, возникшую в ходе дедуктивного развития, обратно на язык чисел, чертежей и тому подобное. Всякий раз решение само вырастет в процессе пущенных нами в ход реакций. И нам вовсе не нужно заботиться об отдельных этапах этого процесса. Важен лишь конечный результат. При этом развитие должно идти под контролем внутренних обратных связей, так чтобы в тот момент, когда определенные параметры достигнут соответствующих значений, весь этот «эмбриогенез» в кавычках был приостановлен. Пустить в ход выращивание эмпирической информации – это значило бы поставить вверх ногами все древо биологической эволюции. Эволюция началась с однородной системы – проклетки, и создала дерево, разрастающееся миллионами ветвей, типы, семейства, виды. Выращивание начинается с конкретных явлений, отображенных в их материальных эквивалентах, и стремится «привести» в кавычках все к такому общему знаменателю, что в итоге мы получаем единую теорию, закодированную на молекулярном языке в стабильной структуре псевдоорганизма. Но, может быть, хватит уже метафор? Начнем с моделирования отдельных явлений определенного класса. Исходную информацию мы собираем сами, классическим методом. Теперь нужно перенести ее на информационосный субстрат. Такой субстрат должна поставить нам химия синтетических полимерных соединений. Наша задача состоит в том, чтобы изобразить траекторию системы, ход явлений, посредством динамической траектории и другой системы. Мы должны процессы представить процессами G, а не формальными символами. Оплодотворенное яйцо изоморфно со своим атомным портретом, нарисованным на бумаге, или с пространственной моделью из шариков, имитирующих атомы. Но это не изодинамическая модель, ибо модель из шариков, вполне понятно, не будет развиваться. Модель содержит ту же информацию, что и яйцо, однако носитель информации тут другой. Поэтому яйцо может развиваться, а бумажный носитель не может. Нам нужны модели, способные развиваться. Разумеется, если бы символы в написанных на бумаге уравнениях соизволили реагировать друг с другом, то ни к чему было бы выращивать информацию. Но это, увы, недостижимо. А создание информационной фермы есть дело, правда, невероятно трудное и очень еще от нас далекое, но, как можно надеяться, не абсурдное.